Часть третья. Эпидемия. Глава 27. Летучая мышь. Первое. Когда пала лошадь под Гелом, Ут решил, что небо все-таки отвернулось от ордена. До этого момента они еще рассчитывали на то, что настигнут гвардейцев, но сейчас это будет особенно тяжело. Придержав коня, тоже хрипевшего, Ут смотрел, как Гел выбирается из-под издыхающего животного. У него мелькнула мысль мчаться дальше одному, не беспокоясь, что теперь он не пошлет гонца, если настигнет гвардейцев, но не отобьет у них мальчика. В конце концов, важнее не упустить гвардейцев с ребенком, нежели не потерять связь со Стархом. Меньше из зол, так сказать, и все-таки Ут решил рискнуть. Гел вскочил к нему за спину, и Ут пришпорил коня. Его чутье подсказывало, он еще настигнет гвардейцев. Он оставит Гела, когда чутье поблекнет, утверждая, что разрыв слишком велик. Ут надеялся, что гвардейцы также сбавили темп. Когда он отыскал Гела в толпе, что окружало вход в Антонию, гвардейцы исчезли из виду. К счастью, двум талхам повезло с лошадьми, им не пришлось захватывать животных у воинов, отгонявших толпу и пытавшихся обнаружить тех, кто стрелял из арбалета. Лошадей изъяли из повозок, находившихся в стороне. Благо, хозяева отвлеклись настолько, что талхам не понадобилось оставлять после себя трупы или увечья. И все-таки они выжимали из себя все возможное, чтобы догнать отряд, увезший мальчика. На их стороне было лишь то, что их всего двое, и отряд никак не сравнится с ними в скорости. На одной лошади их шансы резко сокращались. Ут чувствовал, что его животное вот-вот не выдержит, когда впереди послышались голоса. Талхи спешились. Гел, запыхавшийся, как лошадь, остался с ней. Ут двинулся один. Им повезло в самый последний момент. У гвардейцев тоже пала лошадь. Нечто похожее назревало с другими, что вынудило их на короткую остановку. Этой остановкой воины правителя рисковали подписать себе смертный приговор. Ут на это надеялся. Их всего 8 человек, и хотя это сильные воины, они все же не знали, что их настигли. Ут имел преимущество внезапности, и он его использует. Главное — выбрать подходящий момент. Пока гвардейцы стояли возле коней, они напряглись, разглядывая лесную чащу. На руку им была бы степь, но обстоятельства сложились против них. С другой стороны, начать атаку, когда их лошади войдут в галоп, не самый удачный вариант. Ут постарался ликвидировать как можно больше противников с помощью арбалета до непосредственной стычки. Во время стычки он не сможет долго скрываться. Лучший момент — когда они начнут садиться на лошадей. Кто-то вскочит, кто-то останется на своих двоих. Уже это внесет неразбериху. Именно в эту минуту они окажутся самыми уязвимыми. Ут чувствовал, у него есть несколько минут. Он их использует. Ему не помешает партнер. Когда он возвратился сюда с Гелом, гвардейцы готовились продолжить путь. Ут заметил мальчика. Его передал воин коменданта, единственный из этой группы, кто не принадлежал гвардейцам. Именно этот человек скрывал под широким плащом ребенка, когда гвардейцы пробивались с повозкой из города. Ут и Гел переглянулись. Оба понимали, что не обязательно убить всех 8. Главное — ликвидировать гвардейца с мальчиком в руках и оказаться к нему достаточно близко. И этого достаточно. Когда этот гвардеец уселся на лошадь, до нужного момента остались считанные секунды. Гел приник к арбалету, ожидая сигнала от Уда. Сигнала не последовало. Ут уловил неясный шум впереди. Гвардеец приготовился к отправлению. На коней запрыгивали другие воины, и Гел искоса глянул на Уда. Тот не шевелился. Этот шум услышали и гвардейцы. Гел отложил арбалет. Ситуация изменилась. Талхи ждали, как и воины правителя. Показался еще один отряд гвардейцев, числом минимум в 50 воинов. Его, наверное, послали на помощь тем, кто находился в Антонии. Теперь атака не могла принести успеха. Секунду-другую Уд боролся с мыслью, возникшей без видимых причин, не выстрелить ли из арбалета в мальчика. Ребенок не достался талхам, значит, его нельзя оставлять и правителю. Конечно, оставался шанс похитить его вновь, но выстрел навсегда лишит добычи противника. Старх ничего не говорил ему на этот счет. Спустя мгновение мальчика закрыли, и Ут в лучшем случае ранил бы его в плечо или руку. Это и решило в пользу того, чтобы воздержаться от выстрела. Уду снова предстояла слежка, и он отправил Гела в Антонию. Спустя ночь и утро непрекращающейся скачки, когда отряд гвардейцев обогнул Лакаслию, держась в северном направлении, Уд убедился, что они направляются к столице.